но мне кажется не очень удобным, что я буду жить там одна, только со своей горничной», — нерешительно заметила Каро. Гамит рассмеялся. «Конечно, это вам решать, но вы жили бы одна на какой-нибудь вилле около Соренто, например, или в другом месте. Так почему бы не сделать этого здесь? У вас будет проводник, и я всегда смогу приезжать, чтобы сопровождать вас во время путешествий по пустыне. Мы сможем вместе ездить верхом». Он глядел на оживленную улицу. В его лице странно сочетались насмешка и нетерпение. «Я думал, вам понравится мой план», — проговорил он с сожалением. «Я так на это надеялся». Он подождал немного и медленно, с заметным ожиданием в голосе, попросил. «Поезжайте». «Я бы очень хотела. Вы представить себе не можете, насколько меня прельщает ваше предложение». «Вы должны поехать. Вы поедете», — произнес Гамит с такой сдержанной силой, что голос его дрогнул. «Подумайте о глубоком покое, о красоте, которые ожидают вас там, в пустыне». Каро нравились прелестные виллы на берегу Нила. Она не раз мечтала поселиться в одной из них, поплавать на барке по реке, увидеть настоящую пустыню. Непередаваемое очарование нового и неизведанного влекло ее туда, особенно теперь, в этот час, когда все до сих пор заполнявшее ее жизнь ушло в прошлое. «Да, я поеду. Мне хочется поехать», — подумала Каро. «Может быть, пригласить кого-нибудь из знакомых женщин поехать с ней? Но это испортило бы всю прелесть такой поездки. А она так хотела предпринять ее». «Почему же нет? Она свободна. Теперь никто не вмешивается в ее жизнь». Горькое разочарование проснулось в ней, когда она вспомнила о своем одиночестве. Каро обернулась к Гамиду. «Мне очень хочется поехать на Зору, и было бы глупо с моей стороны медлить с решением. Благодарю вас за предоставленную возможность». «Отлично!» — воскликнул Гамид. «Теперь обсудим детали. Когда вы собираетесь выехать? Отправить мне телеграмму сейчас же? Я должен предупредить прислугу». Принц строил планы, написал необходимые телеграммы и заметки. Теперь, приняв определенное решение, Каро радовалась предстоящему отъезду. Они позавтракали на террасе и за белым вином и замороженными фруктами снова заговорили о пустыне, о Ниле, о доме среди розовых садов. Когда Гамид ушел, Каро побежала наверх и позвала Сарию. «Нам предстоит настоящее приключение», — объявила она горничной. «Через несколько дней мы отправляемся на виллу в пустыне». «Да», — сдержанно заметила. «Я начну укладывать вещи». Каро рассмеялась. «Ты чудо, Сария, и всегда верна себе. Разве ты не рада такому путешествию?» «Конечно, миледи», — ответила горничная. «Но почему вы решили предпринять его? Принц Гамид Эль-Алим предложил мне поселиться на вилле его друга, которая построена среди апельсиновых рощ и розовых садов и находится на берегу Нила, на границе пустыни». «Все преимущества», — холодно заметила Сария, думая о том, будет ли их сопровождать принц. Она была слишком откровенна, чтобы не спросить. «Мы поедем одни, миледи?» «Да, конечно», — небрежно бросила Каро. «Но у нас будет проводник и целый штат прислуги на вилле. Это будет очень интересно. Я не знала, что в пустыне могут расти розы и апельсиновые деревья. При вилле Зора прекрасный сад, ведь берега Нила очень плодородны», — пояснила Каро, словно читая по книге. «Да, я слыхала об этом. Должно быть, эта вилла построена в замечательном месте». «Конечно, никому в отеле не стоит сообщать о моих планах», — думала Каро. Она никому ничего не сказала, кроме управляющего отелем, которому отдала необходимые указания насчет своего багажа. Радостное ожидание отъезда было омрачено маленьким событием. С дорожной фуражкой к ней в комнату вдруг вошел Джон. «Я случайно услышал, как Фрегори отдавал распоряжение относительно твоих сундуков. Неужели это правда?»